Джордж Беркли, 1685-1753 годы, и Дэвид Юм, считавшие первичным не физическую реальность, не жизнедеятельность организма, а феномены сознания. Они полагали, что источником знания служит образуемый ассоциациями чувственный опыт. Согласно Беркли, опыт – это непосредственно испытываемые субъектом ощущения, зрительные, мышечные, осязательные. В опыте новой теории зрения Беркли детально проанализировал чувственные элементы, из которых складывается образ геометрического пространства, как вместилище всех природных тел. Физика предполагает, что это ньютоново пространство дано объективно, тогда как оно – продукт взаимодействия ощущений. Одни ощущения, например, зрительные, связаны с другими, например, осязательными, и весь этот комплекс ощущений принято считать существующим независимо от сознания. В действительности же, согласно Беркли, «быть» значит «быть в восприятии». Этот вывод неотвратимо склонял к солипсизму, от латинского «solus» – «единственный» и «ipse» – «сам». Отрицание любого бытия, кроме собственного сознания. Чтобы выбраться из этой ловушки и объяснить, почему разные субъекты воспринимают одни и те же внешние объекты, Беркли апеллировал к особому божественному сознанию, которым наделены все люди. В своем конкретном психологическом анализе зрительного восприятия Беркли высказал несколько ценных идей, указав в частности на участие осязательных ощущений в построении образа трехмерного пространства при двухмерности образа на сетчатке. Страница 97. Дэвид Юм. Субъект – пучок ассоциаций. Английский мыслитель Дэвид Юм 1711-1776 года занял иную позицию. Вопрос о том, существуют ли физические объекты независимо от нас, он полагал теоретически неразрешимым, допуская в то же время, что эти объекты могут способствовать возникновению человека, впечатлений и идей. Учение о причинности, по мнению Юма, не более чем продукт веры в то, что за одним впечатлением, признаваемым причиной, появится другое, принимаемое за следствие. На деле же это прочная ассоциация представлений, возникшая в опыте субъекта, да и сам субъект – это всего лишь сменяющие друг друга связки или пучки впечатлений. Скептицизм Юма пробудил многих мыслителей от догматического сосна, заставил их пересмотреть свои взгляды, касающиеся души, причинности, ведь многие из них принимались на веру как допущение без критического анализа. Мнение Юма о том, что понятие о субъекте может быть сведено к пучку ассоциаций, было направлено своим критическим острием против представления о душе как особо дарованной Всевышним сущности, которая порождает и связывает между собой отдельные психические феномены. Предположение такой спиритуальной субстанции защищал в частности Беркли, отвергавший субстанцию материальную. Согласно же Юму, душа есть нечто вроде театральных подмостков, где проходят чередой сцепленные между собой сцены. Историческая судьба учения об ассоциациях. Учение об ассоциациях английских мыслителей XVIII века, как в материалистическом, так и в идеалистическом вариантах, направляли научные поиски многих западных психологов двух последующих веков. Какой бы умозрительной ни была деятельность нервной системы у Гартли, она по существу представала как орган, передающий внешние импульсы от органов чувств через головной мозг к мышцам, иначе говоря, как рефлекторный механизм. В этом смысле Гартли стал преемником Декартова учения о рефлекторной природе поведения. Правда, Декарт наряду с рефлексом вводил второй объяснительный принцип – рефлексию, особую активность сознания. Страница 98. Гартли же наметил перспективу бескомпромиссного объяснения, исходя из единого принципа и тех высших проявлений психической жизни, которые дуалист Декарт относил к нематериальной субстанции. Эта гартлеанская линия вошла в ресурс научного объяснения психики в новую эпоху, когда рефлекторный принцип был воспринят и преобразован Сеченовым и его последователями.